31. Январь, 14. Что свяжете на земле, будет связано на небесах. То, что усвоили, знали, во что верили, что собрали и осознали на земле, в тонком мире будет вашим богатством, возможностями, которые вы будете реализовывать в мире надземном, где все творится, движется и осуществляется мыслью. Для свободы творчества надо, чтобы мысль была свободна, и чтобы накопления воображения были достаточны, то есть нужен материал, вернее знание, при помощи которого можно творить в тонком мире. Люди приходят туда с таким скудным воображением и отсутствием нужных для того мира знаний, с таким неверием в жизнь на тех планах и отрицаниями всяких возможностей, что в своей неподвижности мышления уподобляются каменным истуканам. И если в мире земном, чтобы двинуть рукой или ногой, надо предпослать мысль, то в том мире без движения в мыслях двигаться невозможно. Одни спят, другие стоят, третьи ползают, четвертые ходят, пятые летают. И все зависит от состояния человека, от накоплений или знаний, которые собрал он на земле, а главное – от наличия огня. Огонь будет двигательной силой развоплощенного человека. Огонь, накопленный им при жизни на земле. Так живущие на земле в плотных телах люди разделяются на расточителей и накопителей огня. Действиями своими накапливает или расточает огонь человек. Все эмоции человеческие, мысли его – собирают или расточают огонь, поэтому так важно знать в каждый данный момент, растрачивается или собирается человеком его самое драгоценное достояние, которое может он иметь и которым владеет он на земле и в мирах. Агни, столь мало заметный в жизни земной, становится решающим фактором жизни человека в мире надземном.